Есть предложение поменяться местами, если кто-то уже очень долго стоит, а кто-то устал сидеть, поменяться, чтобы удобно было, на ваше усмотрение. Дорогие друзья, мы сегодня с вами слышали на тему «Духом пламенейте, Господу служите». Это повеление дано. Давайте мы сейчас одну минуточку быстренько усядемся, хорошо, чтобы не отвлекаться. Все, друзья, достаточно. Садитесь, кому освободили места, то у нас долго будет. Ну, оно получается так. Повставали, места стали пустые, говорю. Теперь стоит больше. Садитесь, друзья, садитесь, так, кому освободили места. Места, чтобы все были заняты. Сестры, куранницы, садитесь быстрее. Чтобы все места были заняты. Ну, давайте тогда все встанем и будем стоять. Это ж правильно не будет. Все, друзья, будем слушать. Повеление, данное в Слове Божьем, «Духом пламенейте», дано потому, что есть много факторов, которые направлены на то, чтобы вот этот пламень служения Богу, его сбить, его угасить. У Спержина есть одна интересная проповедь. Он читает место Писания о том, как Иисуса, Матерь Иисуса была приглашена на брак, и Христос был там. А потом, мы знаем, закончилось вино. Мать говорит служителям, что скажет он вам, то делайте. Наполнили водоносы водой и понесли вино уже распорядителю пира. Тот отведал вино и говорит, вот на эти слова проповедь у Спержина. Всякий человек сначала подает хорошее вино, а когда напьются, подает худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. И вот он обращает внимание на то, что всякий человек, то есть это принцип мира, сначала подают чашу хорошего вина, а потом что попало. Потому что уже напился, уже все равно, что угодно дают. Друзья, принцип мира, сначала хорошее вино, сначала слава, сначала молодость, сначала красота, стремление к учебе, к работе. Это принцип мира, сначала. А потом уже что останется? Потом вторая сторона медали. А у Господа не так. У Него наоборот. У Него наоборот. Сначала трудности. Вот уверовал человек, да, родственники не понимают. Часто очень бывает ругают, бывает гонения воздвигают, запрещают ходить в собрание. Казалось бы, только уверовал, но ему бы сейчас... А Бог ему правдиво, честно, сразу подает чашу страданий. На, пей. И вот этот трудный путь иногда смущает. Ну почему так, друзья? Всякий человек так делает, а Бог не так. Бог сначала подает чашу страданий, испытаний, трудности. И вот в таких обстоятельствах Он нам говорит, «Духом пламенейте, Господу служите». А придет время потом... После чаши страданий Бог подаст чашу блаженства. У Бога принцип другой. Послание к евреям в 11 главе мы читаем, «Те, кого весь мир не был достоин, они пили чашу страданий, они скитались в пещерах, ущельях, одежда их была из кожи животных. Весь мир не был достоин, а им Бог дал чашу страданий. Пейте». И вот, когда будешь пить эту чашу, все равно духом пламеней. Мои рассуждения, друзья, тема будет как раз о том, что в наши дни, нам с вами, Бог тоже предлагает иногда чашу страданий. И говорит о том, чтобы мы ее пили. И не думали, что мы сейчас должны пить чашу радости, чашу какого-то особого благоденствия, материального благополучия. Нет, Бог этого не обещает. А страданий, да, пей. Но не ропчи, не протестуй, прославляй Бога и духом пламеней, служа Богу. Я хочу прочитать место Писания, Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 стиха. Знакомое место очень нам всем. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». «Истинно, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда не хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказав же это, давая разуметь, какую смертью, Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему, «Иди за мною». Когда был, я ошибся, да? Когда был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А потом припояшут руки твои, и другой и поведет тебя, куда не хочешь. Братья и сестры, Иисус Христос говорит вот эти слова Петру. Но прежде чем сказать ему его судьбу будущую, он ему задает вопрос, «Ты меня любишь?» И трижды задает вопрос. И когда удостоверился, что Петр, «Да, Господи, я люблю тебя», Петр отвечает, Петр исповедует свою любовь, то тогда Господь ему предлагает нечто особенное. «Раз ты меня любишь, то я приготовил для тебя особый путь, не такой, как другим. Если не любишь, нет, я тебе не предложу этот путь, но если любишь, то я тебе предлагаю особый путь. Сейчас ты ходишь, куда хочешь. Но настанет время, когда свяжут тебя и поведут, куда не захочешь. Если ты меня любишь, то будет такое, что тебя поведут туда, куда ты не захочешь». И сказал это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. А если короче, друзья, сформулировать, тебя свяжут и поведут, куда не хочешь, для того, чтобы прославился Бог. Вот об этом я хочу, друзья, немножко с вами побеседовать. Сам Иисус Христос, воскресший уже, Он не предложил это до Своей смерти, а после смерти и воскресения Он это предложил, потому что Сам испытал ужас смерти. Он испытал, что такое свяжут и поведут, куда не хочешь. Он все это перенес, и теперь он имеет право предложить и последователям своим, тем, которые любят его, пройти тем же самым путем. Может быть, нам иногда кажется, что Христу легче было. Конечно, Он Божий Сын. Но вспомните молитву Его, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». То есть, Господи, если можно, пожалуйста, давай как-нибудь по-другому. Смерть, мучения страшные. А отец сказал, нельзя, сын мой, нельзя. Ты должен так пройти, как предначертан этот путь тебе. И Господь говорит в конце, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И еще момент, кому предлагает Господь? Он не предлагает Иоанну. Если бы Иоанну предложил, то нам понятно было, конечно, заслужил Иоанн прославить жизнью или прославить смертью, но Иисус Христос подходит к Петру, который совсем недавно отрекался. «Я не знаю тебя, Господи!» «Я не знаю его», вернее, отрекался перед людьми. «Я не знаю его». И вот как бы понимая теперь его состояние, подходит к нему Иисус и предлагает ему вот этот путь. Друзья, это для нас. Потому что в нашей жизни, может быть, часто пути, как у Петра, жизнью своей мы говорим, словами говорим одно, а жизнью другое. И к нам подходит Христос и спрашивает, ну ты готов измениться? ты любишь меня. Друзья, наше покаяние, которое происходит здесь, то христианская молодежь. И наше покаяние – это как, ну, вопрос Иисуса Христа Петру. Ты любишь меня? Да. Еще раз спрашивают, ты любишь? Да, Господи, ты знаешь. И то, что мы выходим и каемся, как Петр плакал и каялся. И Христос нам тоже, друзья, предложит. Предлагал и предложит еще не раз. Любишь? Значит, тебе свяжут руки и поведут. И поведут, куда не хочешь. И это будет для того, чтобы ты доказал любовь свою и чтобы прославилось имя Святое Божие. Петр, однажды, когда Христос начал открывать ученикам, что его ждет, он отвел в стороночку Христа и говорит: «Господи, будь милостив к себе, да не будет с тобою этого». Вот он, Петр, да не будет с тобою этого. А Господь говорит: отойди от меня, сатана, ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Еще один момент, когда тоже взяли Иисуса Христа, разбойники, вот эти вот, ну их можно так назвать, то Христа слушали в храме, а теперь пришли для того, чтобы связать его и повести на смерть. Петр достает меч, отсекает ухо рабу первосвященническому. А Господь говорит: Петр, вложи меч в ножны твои. У отца моего есть 12 легионов ангелов. Неужели я не смог умолить, чтобы он защитил меня? И Господь говорит: но как же сбудутся Писания? Вот о чем переживает Господь теперь уже, поняв, что Господь не изменит решение своего, после молитвы да будет воля твоя. И теперь он говорит: как же сбудутся Писания? Надо так пройти, надо. И вот Господь пошел этим путем. Братья и сестры, дорогие друзья, молодежь, теперь я хочу немножко вот ближе практически к нашей жизни, что у нас тоже бывают пути, которыми нам так не хочется идти. И Бог нас ведет. И Бог это делает, ну, в плане своем, можно сказать, специально, умышленно. Некогда в первой главе книги Иова мы читаем: «Пришли дети Божии, пришел и сатана, предстал пред Богом, и Господь говорит ему: ты обратил внимание на раба моего Иова? Нет подобного его, человек богобоязненный». И кажется, ну, пришел сатана, да? Где ты был? Обошел всю землю. И Господь специально вот такую ситуацию создает. Он указывает на Иова. Ты обратил внимание на него? Если бы Бог промолчал, и жил бы Иов себе дальше, спокойно, с семьей своей, совершал бы молитвы, жертвоприношения, вот, за каждого дитя своего, потому что он боялся Бога. Он любил Бога и переживал за детей своих. Но знаете, друзья, вот эта схема: раз ты любишь Бога, раз ты любишь Его, то Бог иногда предлагает особый путь. Ты обратил внимание на раба моего, и сатана тут как тут. А, конечно, он богобоязнен не напрасно, ты оградил его кругом, ты создал для него условия, вот им богобоязнен, вот позволь я коснусь его и посмотрим, прославил он тебя или нет. Друзья, это то, что бывает в нашей жизни. И я хотел бы, чтобы эта мысль осталась в сердце нашем. Если я сейчас спрошу, кто не любит Бога, ни один человек не поднимет руки. Все мы любим Бога. И нам иногда приходится такими путями ходить. И мы должны быть к этому готовы. Позже Иов сказал: чего я боялся. Другими словами, путем, которым я так не хотел идти, меня повел Бог. То меня и постигло. Не стало у Иова скота, дом, дети, все пропало. Является опять дьявол и опять начинает Богу говорить. Господь говорит: а ты хотел погубить невинного. Ты хотел. Здесь мы уже просматриваем, что Бог доказывает дьяволу, что дети мои, они могут меня прославлять не только когда благоденствие, когда все хорошо, когда ты коснулся и забрал. Посмотри, он продолжает прославлять меня. Он сказал: Бог дал, Бог и взял. А дьявол говорит: конечно. И он еще больше претендует на более жесткое болезни, более жесткое обстоятельство. Господь говорит: хорошо, коснись. И еще позволяет больше. И вот это, друзья, то, что нам часто в жизни бывает непонятно. Почему так бывает? Почему это Бог допускает? И из наших уст часто вырываются эти слова: Господи, почему? И пламень служения Богу, он часто угасает. Есть такая одна песня: в радости хвалить Творца одно, а в беде совсем другое дело. Я души нащупываю дно, когда в лапах горя мое дело. Совсем другое. Поэтому, братья и сестры, Господь имеет определенные цели, когда посылает нам трудности, когда посылает нам обстоятельства, которые, кажется, угашают дух. И мы иногда молились: Господи, вот если б не это тяжкое обстоятельство, я бы поехал на благовестие, я бы служил Тебе, у меня все было бы по-другому. Но Господь говорит: будут у тебя дни, когда тебя свяжут и поведут, куда не хочешь. Я читаю план Библии, обратил внимание, чтение по плану, обратил внимание на 104-й псалом, и как-то необычно он открылся мне после вот этих рассуждений, которые я вам излагаю сейчас. Здесь говорится об Иосифе. Народ израильский, а потом Иосиф. 104-й псалом, я буду читать с 14 стиха. «Никому не позволял обижать их, и возбранял о них царям, не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф». Братья и сестры, вот здесь написано: послал пред ними человека. Вы знаете, иногда приглашают братьев: приедьте туда-то или приедьте туда, в такую-то церковь посетить надо, поделиться вот, ну, Словом Божьим, а может где-то какое-то переживание, проблема, помогите, или какой-то молодежный лагерь, и вот братья рассуждают: кого пошлем? Ну, давайте пошлем брата Сашу там или брата Сережу, договариваются, на какой машине поедем? Ну, давайте, далекий путь, поудобнее, Тойоту какую-нибудь там, или Мерседес, или Форд, и послали брата. Брат поехал. И деньги дали в дорогу, все, брат послан. Иосифа послал Бог не так, по-другому. Вы представляете, да, как Бог послал Иосифа? Вот здесь написано: послал Иосифа в землю египетскую. Я представляю, если бы Иаков собрал сыновей своих и сказал: дети мои, Бог одного из вас посылает в Египет, для того, чтобы он стал министром в Египте, для того, чтобы решал дела страны, честь и слава его ждут, а потом он должен спасти мир от голода. Мы сейчас должны решить, кто поедет. Конечно, Рувим бы первый встал: отец, я первенец, но кто, как не я? Конечно, я, меня надо послать. Может быть, Иуда сказал бы: о, обо мне такое пророчество, из моих чресл законодатель выйдет, наверное, я пойду. Но если бы Господь сказал, каким образом он хочет послать, никто не согласился бы. Никто. Написано: послан пред ним, послал пред ним человека, в рабы продан Иосиф. Вот как послал. В рабы продан Иосиф. И, конечно, друзья, вот по теме слов, сказанных мной в начале: если любишь меня, свяжут тебя руки и поведут, куда не хочешь. И вот буквально сбылось с Иосифом. Связали его, привязали к верблюду веревкой, и караван двинулся в Египет. И связанный Иосиф пошел, куда не хочет. Дальше написано: стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Не сразу Иосиф попал в дворец фараона и стал вторым человеком в государстве. Не сразу. Братья и сестры, и нам тоже не сразу Бог доверяет какие-то великие дела. И мы не можем получить какое-то служение и быть полезными Богу, духом пламенеть, прежде нежели в нашей жизни неоднократно свяжут руки и поведут, куда нам не хочется. И этот путь нам нужен, друзья, для того, чтобы Бог нас приготовил к служению. Это необходимо, без этого невозможно. И мы на примере Иосифа видим, что было потом. Написано: «Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости». И вот эти годы, проведенные Иосифом во дворце Потифара, победа в искушениях, а потом темница, а потом там годы проведенные, все это была работа Божья над душой Иосифа, там, где ему не хотелось быть. Но, соглашаясь с волей Божией, Бог ковал из него орудие, через которое он бы мог прославиться и совершить много дел. И вот написано: «Исполнилось время, назначенное Богом, и послал царь, и освободил его из темницы». А потом смотрят все на Иосифа и говорят: «Если человек мудрее, чем Иосиф, надо его поставить, пускай он спасает Египет от голода». И написано: «И мудрых Египта, мудрецов, учил Иосиф». Где же ты научился, Иосиф? Кто тебя учил? А вот там, связанный, посланный Богом, находился там, где ему так не хотелось быть, вот там Бог преподавал ему свои науки. Если любишь, то свяжут и поведут. Дорогие друзья, я ж тоже был молодежью когда-то в свое время, вот, и понимаю, что такое жизнь молодежи, понимаю, что такое, ну, какие-то влечения, понимаю, что такое взаимоотношения между молодежью, братьями и сестрами, братьями с братьями, понимаю. И знаю, как бывает иногда больно, как бывает обидно, когда кого-то раз выделяют, а кого-то унижают. Кто-то способный более, его везде, а кто-то неспособный, тот сидит. Кто-то заболел, его идут посещать все. Другой болеет, его никто не проведает. Ну и так дальше. И вы знаете, друзья, все эти обстоятельства Бог допускает каждому по-разному. И вот иногда человек сетует: конечно, вот ему день рождения, ему надарили столько подарков, а мне открыточку подарили и все. Или там в больнице посетили, пришла целая группа молодежи, а меня никто и не проведал. Всякое бывает. Это обстоятельства, когда Бог поведет туда, куда мне не хочется. Друзья, это прекрасный момент. Самый лучший момент в жизни, когда Бог начинает надо мной работать, чтобы прославилось имя Его, чтобы меня к чему-то сделать пригодным. Там, где я везде налегке иду, способный, красивый, за мной слава идет, везде я бываю, о, как трудно этим людям, наконец стать духовными. Трудно. Потому что вот так все налегке им дается. И Бог нет-нет и возвращает их для того, чтобы повести их путем, которым не хочется. Я говорю трудно, потому что им очень трудно воспринимать, когда где-то раз Бог и остановил его. Другой пошел, а ты остался. Другой впереди, а ты сзади. Как? Я? Меня? Да без меня не начнут там нигде. Без меня собрание не проведут. Да без меня благовестие не проведут. Да без меня не споют. И вдруг обошлись без меня. Какой кошмар. И вот здесь Бог, вот этой ситуации меня, способного, Он меня учит. Ты смирись, да без тебя обойдутся. Да есть Бог, который поведет и лучше без тебя обойдется. Ты займи свое место. Вот там, место служащего. Иди туда, куда тебе так не хочется. Я так и вырывается. А Бог ведет таким путем. Друзья, бывают скорби, трудности в жизни. Я вчера рассказывал за этого солдатика. Когда мама узнала всю ситуацию, которая вот это случилась, ой, Как ей не хотелось идти этим путем. Как не хотелось. Она говорила: братья, поговорите, да разве можно так? Да его же посадят, да молодость сгублена, да ну, так ей не хотелось идти. До тех пор, пока Бог не вразумил ее, пока Бог не открыл ей пути, которыми Бог хочет повести его и ее тоже. А когда все закончилось после суда, друзья, я думаю, что она тогда вполне поняла, почему Бог ее повел таким путем, связал руки и повел. Так не хотелось идти. Точно как Петру сказал, сказал же это, давай разуметь, каким путем в данном случае она прославит Бога. Или он прославит Бога смертью или жизнью, не так важно. Вот. Главное согласиться с тем путем, на который Бог нас поставил, чтобы пройти им. И, друзья, таких путей в нашей жизни бывает много и бывает очень часто. Вот здесь записочка пришла. Брат Петя, расскажите о своем мальчике, как он ушел к Господу. Мы молились о вас, чтобы утешил Господь вашу семью. Ну, я, во-первых, благодарю всех сердечно, кто молился, потому что действительно утешение нужно было. Вот. Но это как раз тот момент, которым так не хотелось идти мне и моей судьбе, семье. Страшно не хотелось идти. И даже не представлял себе мысли, что Бог поведет таким путем. Я не представлял. И когда вот наступил момент, когда ему стало плохо очень, мы видим, что он тает с каждым днем. А тут журнал вышел, «Вестник истины», и там статья моя. И я там рассказываю о том, как Господь исцелил его. Я вообще не представлял, что Бог может допустить такое. Я не представлял. И я говорил: нет, такого не может быть. Бог не может этого допустить. Нет, нет, нет. И я так укреплял всех, верить надо, что Господь сделает все. А смотрю с каждым днем, все не так, как я говорю. И вот эти мысли, которые я вам сейчас излагаю, они мне пришли после похорон мальчика. Я открыл Библию, читал, и читаю как для себя. Наступит время, свяжет Бог руки и поведет, куда не хочешь. Поведет, и такое будет. И будет такое, потому что это в планах Божьих есть, так нужно. И не всегда бывает так, как нам хочется. Я говорил уже, что Бог дает нам пить чашу скорбей в этой жизни. Но, друзья, каждая скорбь и каждое страдание, оно имеет свое значение для того, чтобы прославился Бог. Мир тоже страдает, страшно страдает, жестоко страдает, но их страдание смысла не имеет, потому что там не прославляется Бог. Часто, когда страдание в адрес Бога, звучит хула, упреки, укоры. Где ты? Куда ты смотришь? Почему ты допустил? А нас Бог ведет в такие обстоятельства, в невероятно трудные, для того, чтобы мы сказать: моли, Господи, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Пусть будет имя Твое благословенно. Если посмотреть на историю Иова, наконец, можно просмотреть некоторые моменты, почему Бог допустил и смерть, и лишения, и страшные страдания лично Иова, душевные и физические, невероятно тяжелые страдания. Во-первых, Бог показывает сатане: смотри, ты говоришь и учишь всех в этом мире, потому что ты клеветник, дьявол и сатана. Ты говоришь, что дети Божии Богу молятся и прославляют Его только тогда, когда им хорошо, когда Бог окружил их благополучием. Вот тогда они и молятся тебе. А вот допусти, и сатана показывает на Иова страдающего, в ранах, гноящегося от проказы, и говорит: смотри, а он прославляет меня. А уже чуть позже Иов сказал, это вторая мысль: я только слухом уха слышал моего о Боге, хотя думал я, что я человек праведный, святой, что я человек правильный перед Богом, только слухом уха моего слышал о Боге, а теперь... После всех этих страданий, после пути пленника, которого связали и повели, куда ему не хотелось идти, он говорит: а теперь глаза мои видят Бога. Глаза мои видят Бога. И итог всего — прославляется имя Божие и великое благословение Божие. Так вот, друзья, в жизни часто бывает. И я хочу еще одну мысль отметить. Почему еще Бог допускает эти страдания? Второе послание Петра, 4 глава. Я прочитаю здесь такие слова. Простите, первое послание Петра, 4 глава, с 12 стиха и ниже. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, до явления славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Участвуйте в Христовых страданиях». Мне так, друзья, вот эта мысль открылась. Нам кажется, что участвовать в Христовых страданиях, это значит дождаться гонений, когда будут трудности, сажать будут в тюрьму или собрание разгонять. Вот это Христовые страдания. А я думаю, друзья, что в наши дни, вот в нашей повседневной жизни, мы тоже можем участвовать в Христовых страданиях или отказываться от них. Каким образом? Вот наступили тяжелые моменты в жизни Христа, и Он говорит: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет», и пошел этим путем. У нас в жизни бывают трудные моменты. Нам так не хочется, чтобы так с нами поступили, чтобы так вот в нашей жизни случилось, и мы молимся: «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия, но если Ты так захотел, то пусть Твоя будет воля». Как Христос пошел, только у Него одни были страдания. А мы идем этим же путем. Мы участвуем в тех же страданиях, как Христос согласился и пошел. И мы, друзья, согласились и пошли. Согласились и пошли. Если иметь в виду буквально крест, Голгофу, Христовое страдание, то никто тогда не может участвовать. Никого из нас не распили и не распнут, скорее всего. Речь идет о согласии на страдания, о согласии идти тем путем, который Бог предначертал для нас. Знаете, друзья, вот сейчас момент, когда студенты сдают экзамены в учебное заведение, чтобы поступать, учиться. Но практика говорит о том, что не все поступают. Кому-то Бог предопределил не учиться, а идти работать. А знаете, человек занимался, готовился, и вдруг провал. И можно видеть на лице разочарование, уныние. Это тот самый момент, тем, кто не поступил, чтобы сказать: «Господи, если Ты так решил, да будет имя Твое благословенно и прославлено». И не унывайте, друзья. Это я просто вот практическое, что может случиться вот в эти дни. Не унывайте. Бог так повел. Путь, которым вы не хотели идти, вы приложили все старания, чтобы учиться. Но если Бог связал ваши руки и повел, куда вам не хочется, но Он хочет прославиться, примите это как от Бога. И любое в нашей жизни, все, что нам не нравится, друзья, принимать нужно как от Бога. Вот мы собрались здесь. Ну, это же не секрет. Идут годы. Взрослеем мы. Взрослеете вы. У кого-то пришло время решать брачный вопрос. И я же знаю, что некоторые приехали сюда, сестры и братья, для того, чтобы, ну, тоже, Господи, молились, если возможно, если угодно Тебе, чтобы решился мой вопрос, то Ты усмотри. И кто-то поедет отсюда, все равно нерешенный вопрос останется. Ну, такое же будет все равно, друзья. И знаете, для кого-то, кто-то едет, радуется, вспоминает впечатлений столько, какие-то темы прозвучали, вот, моменты такие вот, а кто-то поедет, а в сердце разочарование. Опять никто не предложил, опять никого не нашел. Вы улыбаетесь, но это точно так, друзья. 100% это точно так. И вот когда вы поедете отсюда, я хочу вам сказать, вы вспомните мои слова. Это путь, которым вам не хочется идти, может быть, не один год. Но Бог так повел для того, чтобы прославилось имя Его. Вот так и примите, как от Господа. Ну, а как по-другому, друзья? Ну, как по-другому? По-другому быть не может. И Бог допустил это для того, чтобы прославилось имя Его в нашу же пользу. В нашу пользу. Вот так и примите, друзья. И знаете, вот тогда обстоятельства внешние, которые влияют на нас, чтобы дух, чтобы пламень огня служения Богу угасить в нас, дьявол не добьется успеха. И вот этот призыв сегодня: духом пламенейте, Господу служите, принимая все, как от руки Господней, как и учит нас Слово Божие. И воспринимая: Господи, Ты повел так, чтобы прославиться, да будет имя Твое благословенно. Недавно, еще месяца не прошло, мы хоронили одну бабушку. Она прожила 94 или 96 лет, не помню сейчас точно. И ее последние годы — это была болезнь. И тяжелая болезнь, пролежни на ее теле. А с молодости она уверовала в Господа. И муж ее, НКВДшник, когда узнал, что она покаялась, он ее хотел расстрелять своими руками. И она даже пистолет от него прятала. А потом он написал на нее донос, и ее посадили в тюрьму. И она 5 лет на лесоповале работала. Она говорит: я высохла, как щепка. Я думала, что я уже не выйду отсюда. И однажды, говорит, просто прозвучал в моем сознании стих: «Ты не дашь святому твоему увидеть тление». И, говорит, я поняла, что я выживу. И эта мысль помогла ей выжить действительно. А когда она вернулась домой, муж бросил ее, а потом долгие годы вот такой жизни трудной, одинокой, гонения на церковь, страдания, но везде она была вот как горящая свеча. И вокруг нее верующие, у нее совет часто спрашивали. И она была, ну как, тогда, когда братьев не было, она вот проводили собрания у нее в доме и была вот как, ну, ведущим. А там ведомые за ней. И вот умерла. И у меня брат спрашивает, местный там брат: слушай, почему так? Вся жизнь ее была примером. И она дожила до глубокой старости. И кажется, ну, в старость бы умереть легко. Она так жестоко страдала и молилась: Господи, поскорей, забери меня, поскорей. А я ему говорю: вы знаете, наверное, это Бог допустил ей выпить чашу страданий до дна, чтобы нам легче было. Бог знал, что она сможет перенести это. И когда нам будет очень трудно, чтобы мы с вами вспоминали ее и говорили: Господи, благодарим Тебя, что вот такой пример Ты нам оставил. Все-таки она смогла все перенести. Выпила эту чашу до дна, чашу скорби и страданий, и когда умерла, Ты преподнес ей другую чашу, чашу благословений, чашу блаженства вечного, радости вечной. И уже там, на небесах, она не пожалеет ни одной минуты о тех болезнях и скорбях, которые она переносила, потому что нам легче, смотря на ее праведную жизнь, и что Бог с ней так поступил. Что можно говорить о нас? О, Господи, если с ей Ты так допустил, то нам тем более нужно терпеть, нужно соглашаться. Дорогие друзья, мы сейчас с вами еще будем молиться. И я очень хотел бы, чтобы в сердце вашем остались вот эти слова: когда нам так не захочется идти, куда нас поведет вот жизнь наша, или, как мы говорим, судьба, которая от Господа, чтобы мы могли сказать: Господи, это Ты работаешь над моим сердцем. Когда Иона не захотел пойти туда, куда его послал Господь, у Господа есть методы все-таки вернуть его на исходную позицию. Ветер, буря, кит, в конце концов. Вот. И опять он оказался на берегу. И Господь ему говорит, как будто бы первый раз. Вот прочитайте 1 главу и 3 главу, после того, как кит выплюнул Иону. Бог к нему обращается, как будто бы первый раз, ни одного слова упрека. Иона: иди в Ниневию, город великий, и проповедуй слово. И он не сказал ему, что тебе хуже будет, если ты опять не послушаешь. Ничего такого не сказал, как будто бы первый раз. Друзья, мы сейчас будем молиться. Я думаю, благодать Божия, она тоже действует. Кому-то сейчас Господь подойдет и как будто бы в первый раз предложит то, что предлагал, может быть, много раз. Но мы, как Иона, убегали. И Бог не мог доверить нам какого-то труда, служения, какого-то дела великого, потому что мы садились на корабль и плыли в Фарсис, вместо того, чтобы в Ниневию. И Бог подходит, возвращает нас на исходную позицию и говорит: иди, я тебе еще раз предоставляю возможность, попроси прощения и начинай все сначала. начинай все сначала. И поэтому, друзья дорогие, когда мы молимся, когда мы каемся, просим прощения у Бога, происходит вот это обновление. Это нормально, это правильно, это хорошо. Это как Иона на исходную позицию. Ну, давай еще разок, давай сначала. И пошел. И получилось хорошо. И хотя дальше мы видим Иона, он все равно есть Иона, но над ним будет продолжать работать Бог и использовать его для славы своей. Только нужно соглашаться идти именно туда, куда ведет нас Господь, если даже нам очень не хочется. Пусть через это прославится Господь. Аминь. Мы сейчас будем молиться, друзья. Встанем. Вот здесь записочка пришла такая. «Помолитесь за меня. Я хочу покаяться, но у меня не хватает сил». И еще. «Помолитесь, пожалуйста, за меня, чтобы мне выйти покаяться». Друзья, выйти покаяться, выйти покаяться. Это почему просят? Желание внутри есть и понимает, что это надо. А выйти, вот трудно, выйти тяжело. Но вы идите туда и делайте то, что вам кажется тяжело и не хочется. Через это хочет прославиться Бог. В эту минуту Бог еще раз хочет показать дьяволу на вас, кающихся, и сказать: смотри, смотри, он кается. Он любит меня, а ты клеветал. Он прославляет имя мое. Это дитя мое. Кто хочет помолиться именно здесь, выходите сюда, друзья. Что у вас на сердце, вы сами скажите Господу. Но шаг сюда, это тоже подвиг. Это то, что ждет Господь и очень хочет. И поэтому, друзья, кто хочет выйти сюда помолиться, выходите, пожалуйста. Господь.